Глава 6. Колония Форт Росс. Территория расширяется, уровень 2. Важный для меня жизненный принцип прост. Делай хорошо, и будет хорошо. Простой как выдох. Казалось бы, вмести в него все перипетии жизненного пути. Ничего, вмещается. Тут каждый понимает нюансы по-своему, по мере накопления мудрости. Знаете, есть в миру некое учение, называемое психологией, кое, увы, как мне порой кажется, призвано искусственно заменить естественную мудрость, накапливаемую только трудом. Отучился на факультете, и ты с молода уже можешь делать глубокомысленные выводы, проводить некий анализ чужих мозгов. Вы не замечали, что молодые психологи и психоаналитики – люди, которых очень просто можно вывести из себя? Их легко троллить. Любой вывод за матрицу сразу приводит такого человека в состояние грогги. А своего жизненного опыта еще нет. Да и получать его такой человек не спешит. Ему удобно в матрице. Я бы ценз возрастной ввел на психологов. Для исключения самообмана. Пусть поживет, женится, разведется. Опять женится, детей родит. Проблем глотнет. С нужным количеством людей пообщается. Нужные книги успеет прочитать. Потом, когда наверстывать? Некогда. Упустишь текущие задачи. Поэтому мне симпатичны те, кто все делает вовремя. Но именно делает. До конца жизни. Это интересные люди. Мне нравятся те, кто постоянно нагружает свой мозг, ибо это позволяет жить долго и полноценно. Обратите внимание на престарелых светил науки. У них до последнего дня процессор находится в полном и мощном сознании, с максимально возможным качеством управления дряхлеющим телом, не давая ему развалиться раньше срока. Отец у меня такой. Он с детства говорит мне, что чтение – один из способов активной мозговой нагрузки, потому что постоянное моделирование в процессе чтения грузит ваш мозг капитально, тренируя его и поддерживая в достойном состоянии. Ровно по той же схеме отупляет кино. Думать не надо, надо лишь послушно воспринимать уже смоделированное. Если же человек умен, он обязан жить долго. Так нужно вселенной. Вот на что потянуло-то. Философствую, да. Мы с коллегами беседуем, а это умные люди. Стоим на крыше форта, обсуждаем сущее и ждем пятнашек. Пятнашки, сообщу. Не от названия дворовой игры, а от числа попаданцев. Такими порциями их разбрасывали. Заветное число 12 на полигоне явно не всегда является обязательным. День сегодня замечательный. Парадоксально замечательный. Напряжение было и спало. Оттого все вокруг кажется прекрасным. А ведь если смотреть по событиям, так должно быть ровно наоборот. Но у экипажа звездолета отличное настроение. Почему так? С утра пораньше в Ватикову пришла вот такая радиограмма. РДО, ДСП, башня штаб, ТЧК. Только что терминалу прошло сообщение. Все селективные кластеры наложено ограничение сроком 3 месяца, ТЧК. Полный отказ всему ассортименту современной элементной базы. Только вакуумная, ТЧК. Срочно сообщите ситуацию, ТЧК, главный. Есть от чего вздрогнуть. Я чуть не... Ну, вы понимаете. Никаких транзисторов, процессоров и микросхем. Баста-карапузики, кончились от танцы. Именно из-за таких моментов я не советую вам рваться в начальники. Они неизбежно будут. Дождался начала сеанса, все трясется. Что брать на пробу? Транзисторы? Какие? Зачем? Что попробовать? Электронные блоки? Тупо рации? Дождался, набрал. Процессоры Intel Robotics 5. Есть! Гол! Пропустили писатели. На экране планшета услужливо появились привычные подсказки. Чего изволите, господин Потапов? Уточните-ка по моделям и модификациям, да сколько взвесить в граммах. Я быстро дал отбой и взял ровно то, что и планировал раньше. Дальше состоялся экстренный радиообмен. РДО. Совсекретно. Форт Росс. ТЧК. Проверил терминал. ТЧК. Отказа нет. ТЧК. Весь ассортимент в доступе. ТЧК. Тунгус. РДО. ДСП. Башня. Штаб. ТЧК. Информация принята. ЗПТ. Отлично. ТЧК. Указание ассортименту последнего. Желаю удачи. ТЧК. Главный. Естественно, я сразу сообщил ребятам о случившемся в замке и Берлине. Обсуждение сразу приняло взрывной характер. Эмоции начали было зашкаливать, но подошедший Ватяков быстро всех успокоил. Что заволновались-то, комрады? Сотников на медцентр столько запчастей набрал. Уж лет на 20 хватит. У меня припасено. Не в валенках ходим. Да и Дугин своего не упустит. Наверняка захомячил немало нужного. Продержится. Под таким прессом быстрее пальчику и вакуум освоим. Вот с новым придется подождать. Да и мы здесь что-то возьмем по заявке замка, как я понял. Сбылось, мстительно крикнул Кастет. Теперь Сотников нам заявки будет слать. Командир, продолжил радист, а ведь и нам не помешало бы взять кое-какое аналоговое оборудование. Хоть немного. Кто его знает? Вдруг через недельку и здесь подрежу. Предлагаю заказать Р-350 «Орел». Хорошая армейская КВ-радиостанция. Ее для спецназа ГРУ и КГБ СССР выпускали. Элементная база, стержневые лампы. Выходная мощность около 3,5 Вт, по-моему. Вес 13 кило. А еще Р-353 «Протон». Та мощнее. Ну... Стабильность частоты и форма сигнала оставляют желать лучшего, конечно. Зато антенный тюнер замечательный. Станция имеет кодер и декодер-считыватель с магнитной ленты. Есть механический дисковый датчик передачи цифр, довольно медленный. Можно подключить откидной телеграфный ключ, он там в крышке. Неплохой вариант. Орлы на всю технику поставим, если что. Или хотя бы Р-106. «Зачем нам или хотя бы?» «Лучшее будем брать», – торопливо согласился я. «Давай заявку на бумаге». Обсуждение новости продолжилось, но гораздо спокойнее. Полученный сигнал, или, если хотите, остромодный месседж, в части, касающейся мобильных терминалов, совершенно понятен. Открывайте и осваивайте новые люди. Шоколадки для того и созданы. Для экспедиций в дальние края. Так мне искренне хотелось думать. А не для организации диверсий на болотах. Используйте их правильно, и вам зачтется. Только непонятно пока, все ли шоколадки сохранили статус. Или же тут подход сугубо адресный. Адресный мне польстил бы. Если же все, то спасатель Рыжий Саид, вовремя сбежавший с пакистанки на болото, сейчас выигрыше. Коллега, елки.